Дикие какие-то они все тут. В 1914 году. С чего они взяли, что он вор? И почему называют цыганенком? Из-за кудрявых волос, что ли? Вести с этой публикой цивилизованные переговоры было бессмысленно. Ластик повернул за угол. Отсюда был виден выход на солянку, где нынче утром, то есть через 90 лет, была, то есть будет, привязана злая собака. Оттуда навстречу бежал человек в белой фуражке с саблей на боку. — Чего свистишь, Рашидка? — кричал человек. — А, цыганенок, тот самый. — Ничто, теперь под землю не провалится. Попался! И растопырил руки, готовясь ловить беглеца, чтоб не проскользнул на улицу. А Ластику и не надо было на улицу. Он рванул направо, в арку, за которой находился центральный двор. В секунду долетел до матовой плитки. Скорее, пока те двое не увидели, подцепил ее пальцами, обдирая бока о тесные края, протиснулся вниз, бухнулся на что-то мягкое и задвинул квадрат на место. Оказалось, что-то мягкое — это колени мистера Ван Дорна. «Дай!» — рванул тот Ластика за руку и остановил секундомер. Взглянул на циферблат, прошептал. «Феноменально!» «Я все испортил!» — задыхаясь, принялся каяться Ластик. «Хотел только на лошадь посмотреть, а тут эти как налетят!» «Какие эти?» — спросил профессор, сосредоточенно хлопая глазами, явно думая о чем-то другом. Ластик рассказал, как на него накинулись двое ненормальных. Один дворник, второй вообще с саблей. «Вероятно, городовой», — кивнул Ван Дорн. «Так раньше называли милиционеров. Все, теперь мне обратно дороги нет». Ластик повесил голову. «Они будут меня стеречь». «Но я, честное слово, ничего такого не делал». «Все пропало, да?» Его глаза понемногу привыкли к полумраку, и Ластик увидел, что профессор вовсе не выглядит расстроенным, совсем напротив, необычайно довольным. — Ничего, мой юный друг. Как говорят русские, первый блин комом. Дворник — это чепуха. И никто вас наверху стеречь не будет. Вы ведь снова попадете туда ровно в 8:35. Во дворе будет пусто. Вам не из-за чего расстраиваться. Зато есть причина радоваться. Знаете, сколько времени вы отсутствовали? Минуты две, ну, может, три. Мне пришлось через другой двор бежать. Больше. Судя по вашим часам, экскурсия в 1914 год продолжалась 386 секунд. Должно быть, вы слишком засмотрелись на эту вашу лошадь. Отсюда же это выглядело так. Вы вылезли в дыру, задвинули плитку и сразу же после этого прыгнули обратно прямо мне на колени. У меня прошло. Ван Дорн взглянул на свои замысловатые с несколькими циферблатами часы. Всего 1,56 секунды. — Что это значит? — заморгал Ластик. — Я не понимаю. — Это значит, что моя гипотеза подтвердилась. Время в настоящем и время в прошлом движутся с разной скоростью. Коэффициент составляет, с поправкой на физико-динамическую некорректность. Он потыкал кнопочки на часах. — Примерно 365,25. Хм! Это количество оборотов, которые Земля совершает вокруг собственной оси в течение года. Очень интересно. Это надо обдумать. Он прищурился, немедленно погрузившись в какие-то, вне всякого сомнения, глубоко ученые мысли. Ластика же поразило другое. «Послушайте, но ведь это здорово!» — закричал он. «Значит, у меня в прошлом будет целая уйма времени. Я успею спокойно отыскать Эраста Петровича. Если надо, смогу его ждать хоть день, хоть два, хоть целую неделю. Неделя 1914 года. Это сколько, по-вашему?» «Браво! Вы настоящий Дорн. Сразу ухватили самое существенное. Ваша неделя для меня будет длиться всего 27,5 минут», — посчитал на часах калькуляторе профессор. «А я могу вас спокойно ждать?» И много дольше. 5 часов. Вы правы. Это открытие очень облегчает вашу задачу. Вернее, задачу Эраста Петровича. Кроме того, это значит, что мы с вами можем без спешки заняться инструктажем и экипировкой. Инструктаж и экипировка.